Глава 4. Оказавшись по ту сторону двери, я выдохнула с облегчением и едва удержалась от желания прислониться к дверному косяку. Да, миссия будет сложной. Зря я думала, что дело пустяковое. Гномы довольно аскетичны, поэтому не удивляйтесь. Кайден обошел небольшую комнату, в центре которой стояла двуспальная кровать, и отодвинул ширму в углу в сторону. Там оказалась медная ванна с натертыми до блеска кранами. Что уж, уже легче, не придется купаться в бочке с водой. И я задумчиво огляделась. Я рассчитывала, что нам с фальшивым мужем выделят просторные покои со смежной дверью, но в гномьем королевстве явно совершенно другие представления о комфорте и правилах приличия. Чёрт. «Забавно, как аскетизм уживается с золотыми стенами и алмазными полами», — пробормотала я. «Золото для гномов просто руда, они не поклоняются ему, как люди». Взгляд метнулся от золотистых стен к холодному каменистому полу, действительно местами мерцающими странным льдистым светом. Рядом с кроватью лежал ковер с тонким ворсом. Отсутствие окон не потрудились замаскировать даже иллюзией, и я невольно порадовалась, что не страдаю клаустрофобией. На потолке покачивалась огромная люстра с сотней свечей. Кровать, кресло, камин с широкой пустой полкой над ним и письменный стол с табуреткой — вот и вся мебель. Даже шкафа нет. Раздался стук в дверь. «Войдите», — разрешил Кайден. Пыхтя от натуги, порог переступил Гарольд. Наклонившись, он втащил мой сундук и устало вытер пот со лба. Совсем забыла о своих вещах. Интересно, откуда они взялись? Не помню, чтобы мой багаж грузили в ту тележку, что доставила нас в гномий город. Еще один дракон из свиты Кайдена занес сундук поменьше. Наверное, тот принадлежал моему скоропалительно обретенному мужу. Торопливо сгрудив поклажу, мужчины быстро исчезли за дверью. Мы с Кайденом снова остались вдвоем. Повисло молчание. Я покосилась на единственную кровать и вздохнула. «Надеюсь, вы не храпите во сне и не имеете привычку перетягивать одеяло на себя». Кайден вскинул брови и посмотрел на меня с любопытством. «Последнее не могу вам обещать». «Тогда не удивляйтесь, если с просонья в вашу сторону прилетит проклятие», пожала плечами я и склонилась над сундуком, потянувшись к замку. «Храп я еще переживу, а вот с холодом мириться не намерена». Крышку заело, и я потянула сильнее. Бесполезно. «Забавно», — обронил Кайден и одним рывком открыл крышку. «Что именно?» — не поняла я и зарылась в платье, аккуратно сложенные горничными. «К слову, вечером будет бал или просто светский вечер? Насколько шикарно я должна выглядеть?» «Настолько, чтобы я оказался приятно поражен». Я выглянула из-за крышки сундука и, чуть склонив голову, посмотрела на Кайдена. В его голосе мне послышалась ирония, разбавленная толикой мужского превосходства, но внешне он оставался все так же безукоризненно равнодушен. Я пожала плечами. «Ладно, какое мне до него дело?» Тем более неожиданным для самой себя прозвучал сорвавшийся с губ вопрос. «Так что вам показалось забавным?» Кайден взял свой сундук за ручки и перенес поближе к стене, освобождая место в центре комнаты. «Ваш взгляд, обращенный на кровать!» Я оторвалась от изучения своего гардероба и вскинула голову. «А что с ним не так?» «Отсутствие смущения, деловитость, вежливый интерес и нежелание меня соблазнить. Непривычный для меня коктейль». От удивления я сначала распахнула рот, а потом закрыла его и хмыкнула. «Вы тоже читаете мысли?» «Нет, просто мне не откажешь в наблюдательности». «Занятно». Снова повисло молчание. Я бездумно рассматривала захваченные с собой гарнитуры. Мысли крутились где угодно, но не вокруг драгоценностей. «Признаться, когда Его Величество Кристиан предложил взять вас с собой гномом, я напрягся». Негромко сказал Кайден и опустился в кресло. Его рука легла на подлокотник, пальцы принялись отбивать дробь. «Но сейчас я вижу, что мы с вами поладим. Вы импульсивны, но не глупы. Обладаете полезным даром и, самое главное, не стремитесь пасть к моим ногам». «А что, многие стремятся там оказаться?» Не без интереса спросила я, сдерживая улыбку. Я все еще буквально кожей ощущала привлекательность Кайдена, но успела привыкнуть к этому чувству как к какому-нибудь зуду. Неприятно, но потерпеть можно. К тому же я ненавидела мужское самодовольство. Парочка подобных фраз, и зуд исчезнет сам без каких-либо усилий с моей стороны. «Пожалуй», — равнодушно согласился Кайден. Он замолчал, словно не желая развивать тему, и, несмотря на любопытство, я не стала настаивать. Все-таки жаль, что я не могу заглянуть ему в голову, так было бы проще. «Ладно, давайте к делу», — предложила я. «Как я успела заметить, гномы не носят перчаток. Мне всего-то нужно прикоснуться к руке Сигура, и мы можем быть свободны». «Вы на редкость самоуверенны, Мойра». От того, как он произнес мое имя, у меня задрожали коленки. Мысленно я чертыхнулась. «Господи, ну как он это делает? Это какая-то магия?» «На то есть основания». «Не сомневаюсь». От его голоса по телу снова прокатилась внутренняя дрожь, и я стиснула зубы. «Голос! Больше всего я реагирую именно на него. Как странно. Я, конечно, слышала, что женщины любят ушами, но сама всегда считала это чушью». «Вы определились с нарядом?» Я оторвалась от раздумий и кивнула. Пальцы прошлись по темно-синему бархату роскошного вечернего платья. Я надевала его всего раз, но помнила эффект, который оно производило на мужчин. Кристиан, например. «Мойра, вам нужна ванная комната». Я моргнула и посмотрела на Кайдена, пытаясь сфокусировать на нем не только взгляд, но и мысли. Те упорно перескакивали на короля Лаурии. «Нет, спасибо», — ответила я после небольшой паузы. Я освежилась перед поездкой и пока не видела необходимости снова принимать душ, тем более в присутствии незнакомого мужчины. Не похоже, чтобы я была ему интересна, но все же некоторого чувства неловкости не избежать. «Прекрасно», — одобрил мое решение Кайден, явно не терзавшийся вопросами приличий. «А я, пожалуй, воспользуюсь гостеприимством гномов. После обращения ко второй ипостаси ломит тело, горячая ванна мне не помешает». Он легко поднялся и, размяв шею, направился к ширме в углу комнаты. Даже в его ленивой усталости чувствовалось что-то сексуальное. Я мысленно застонала, вспомнив, что нам придется делить постель. «Ладно, будем надеяться, что во сне его магнетизм притупляется». Я вытащила из сундука платье и осторожно разложила переливающуюся в свете камина ткань. Горничной мне не предоставили, и я была тому даже рада, так что пришлось справляться самой. Прислушиваясь к звуку льющейся за ширмой воды, я распустила волосы и тщательно их расчесала, укладывая на одну сторону. Кудрявые от природы, они плохо слушались, но мне удалось их приструнить и придать им более-менее приличный вид. А вот с платьем возникли сложности. Я влезла в тяжелые длинные юбки, но шнуровка корсета располагалась сзади. Крутясь возле небольшого зеркала на стене, я ругалась шепотом и пыталась извернуться так, чтобы обойтись без чужой помощи. Бесполезно. Шум воды стих, я торопливо повернулась спиной к ширме. «Не смотрю, можете выходить», — крикнула я. «Зато смотрю я». Я вздрогнула и взглянула на Кайдена через плечо. Он стоял возле кровати, и отблески камина придавали его хищному лицу демоническую привлекательность. Темные волосы влажно блестели, босые ноги утопали в ворсе ковра, руки спрятались в карманах домашних брюк, по обнаженной груди медленно стекали капли воды. Я невольно задержала взгляд на его прессе, крепком, но не перекачанном, а затем отвернулась. Уверена, это не попытка соблазнения, так что можно расслабиться и дышать ровнее. Интересно. Каково это жить, когда большинство женщин готово рухнуть в твои объятия в счастливом обмороке? На мгновение меня пронзило что-то вроде сочувствия. Сама я никогда не пользовалась бешеной популярностью у мужского пола, хотя и не была обделена их вниманием, но пару раз ловила мысли первых красавиц королевства. Счастья в них было мало, сплошное беспокойство и нервозность. «Ну и как? Нравится то, что видите?» — с чисто деловым интересом спросила я. В конце концов, гномы должны быть впечатлены. Исходя из моего опыта с человеком, который тобой восхищается, гораздо проще установить физический контакт. Как будто нечаянное пожатие руки, прикосновение к плечу. «Еще не решил». Я закатила глаза. Вот же у него самомнение. Главное не пристукнуть его в порыве сильных чувств. Как тогда оправдываться перед Кристианом? В целом все прошло нормально, но я тут драконьего дипломата немного сковородкой примяла. Вряд ли Кристиану это понравится. «Ладно, пока вы определяетесь с ответом, помогите мне», — потребовала я и снова повернулась к нему спиной. Его горячие пальцы легли на шнуровку корсета, чуть задев мою кожу. По позвоночнику пробежали мурашки. Черт, надеюсь, Кайден этого не заметил. «Глубоко вдохните», — попросил он. Я втянула воздух и едва не закашлялась, когда он резко дернул шнуровку корсета. «Поосторожнее!» «Я постараюсь», — хмыкнул он и неожиданно добавил. «Если ваше тело реагирует на меня, это нормально. Не беспокойтесь на этот счет». Я прикрыла глаза, борясь с двумя желаниями. Все-таки проклясть наглеца и найти сковородку для ведения разговоров. Нет, лгу, было еще третье желание, успешно подавляемое. Продлить мгновение, когда я ощущаю тепло его пальцев. Да что за наваждение! «Вы пользуетесь приворотной магией?» — не выдержала я. «Нет», — усмехнулся Кайден, — «зелья я не использую. Вы, к слову, отлично держитесь. Непривычно общаться с женщиной, не стремящейся при виде меня сбросить с себя платье». «Платье с корсетом не так просто с себя сбросить», — невпопад заметила я и, спохватившись, честно пообещала. «Не волнуйтесь, вашему целомудрию ничего не угрожает». Кайден негромко рассмеялся. Я бы его поддержала, но в этот момент ленты корсета так сильно впились в кожу, что я снова возмущенно охнула. «Простите, увлекся», — невозмутимо сказал он. «Еще немного, и мы закончим». «Выдохнем и пойдем перекурить», — съязвил бы Стеф. Я сжала руки в кулаки. «Так, не думать об этом, не думать». «Если вы не прибегаете к зельям», — начала я, чтобы заполнить повисшую тишину, разбавляемую треском камина, — «то как?» «Если вы ведьма, Мойра, где ваш фамильяр?» — перебил меня он. «Не ваше дело», — слишком грубо бросила я. «Видите, я тоже умею задавать нетактичные вопросы. Только нужно ли это делать?» Кайден покончил со шнуровкой корсета. Его руки легли мне на талию и развернули к нему лицом. Его взгляд обежал меня сверху донизу, уголки губ чуть дрогнули. «Замечательно выглядите». Он возвышался надо мной, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним глазами. В них я заметила вспыхнувший огонек и по привычке положила руку ему на обнаженное плечо. «Ничего. Как же неудобно не знать, о чем думает твой собеседник. Особенно, когда он стоит напротив тебя в одних домашних брюках и говорит странные вещи». Кайден словно понял, что я пытаюсь сделать, на его тонких губах снова появился намек на улыбку. «Непривычно?» — с легким сочувствием спросил он. «Ужасно», — призналась я. «И как же это раздражает?» Вся атмосфера интимности тут же рассыпалась, как карточный домик. Просто два незнакомых человека стояли на каменном полу у камина и пытались найти общий язык. Никакого сексуального флёра нет и в помине. «Если вам станет легче, я испытываю нечто подобное». Я вздохнула. «Легче не стало, но благодарю за откровенность». «Вы ее заслужили», — пожал плечами Кайден и сделал шаг назад. Я поморщилась, заслужила. Прозвучало так, будто я его собачонка, разучившая новый фокус. Нет, даже если бы я не была влюблена в Кристиана, такой тип, как Кайден, ни за что бы не привлек мое внимание. Я открыла бархатную коробочку и принялась задумчиво вдевать в уши сапфировые серьги. В зеркале отражался Кайден, склонившийся над сундуком. На поверхности лежали камзол в цвет моего платья, брюки и белая рубашка. Не испытывая смущения, мой новообретенный муж скинул единственную одежду, что было на нем. Я торопливо отвела взгляд. «Ладно, пусть мы играем женатую пару, но какие-то правила приличия все таки нужно соблюдать». Стук в дверь прервал мои размышления. Я бросила последний взгляд в зеркало, расправила тяжелую бархатную юбку и пошла открывать. На пороге застыла уже знакомая делегация из хмурых гномов. Правда, в этот раз их количество сократилось до 4. Впрочем, я не могла с уверенностью сказать, что это были те же самые гномы. Но цветовая палитра ворот совпадала с той, которую я уже видела. «Его Величество Сигурд II ждет вас!» — торжественно известили меня. «Мы проводим вас к нему!» За спиной возник Кайден. Краем глаза я заметила, что он полностью одет. Ноздрей коснулся аромат его туалетной воды с горьковатыми травяными нотками. «Благодарим Его Величество за беспокойство», — с достоинством ответил Кайден. «Если позволите, мы с женой...» Он зачем-то выделил это слово интонацией. «Возьмем с собой небольшую свиту. Мои спутники всегда мечтали взглянуть на подземный город». Гномы столпились, зашушукались между собой, но в конце концов один из них снова вышел вперед и кивнул. Его пухлые пальцы нервно теребили ярко-оранжевую бороду, но лицо оставалось невозмутимо суровым. Драконы не заставили себя ждать. Они мгновенно реагировали на короткий, будто условный стук в двери, и появлялись на порогах уже полностью готовые к визиту к королю. Я мельком оценила, как ладно костюмы из дорогой ткани сидят на их фигурах, и повернулась в сторону гномов. Только сейчас я обратила внимание на тележку, копию той, с помощью которой мы прибыли сюда. Ноги едва не подкосились, когда один из наших сопровождающих предупредительно открыл дверцу и первым запрыгнул внутрь. Я мысленно застонала. Драконы по очереди заняли места на длинной скамье в железной повозке. «Мойра, вы идете?» Кайден нетерпеливо взглянул на меня. «Наверное», — неуверенно протянула я и сглотнула. Ноги приросли к полу. «Интересно, а можно уговорить Сигура, чтобы он сам пришел к нам в гости? Я с удовольствием пощупаю его за руку, плечо или даже ногу без всяких аттракционов с американскими горками». «Мойра», — настойчиво позвал Кайден, и, не дожидаясь моей реакции, обхватил мое запястье. «Выбора все равно не остается, страшно вам или нет. Отказывать гномам в нашей ситуации чревато непониманием, которое будет иметь самые фатальные последствия». «Звучит ни разу не вдохновляюще», — мрачно огрызнулась я. «Конечно, я понимала, что его рассуждения логичны и правильны, но легче от них мне не становилось. Из памяти еще не успела стереться сегодняшняя поездка в пропасть на огромной скорости, так что желание получить новую дозу адреналина не наблюдалось от слова совсем». «Хорошо. А если я скажу, что со своими страхами полезно встречаться лицом к лицу?» Я честно прислушалась к себе и сделала шаг назад. Это тоже не особо помогает. Кайден глубоко вдохнул и резко выдохнул через ноздри, а затем неожиданно обхватил меня за талию. Я сама не поняла, как оказалась у него на руках, крепко прижатая к широкой груди. «Что это вы делаете?» Разъяренной кошкой прошипела я, кусая губы. Проклятие буквально рвалось с языка. «Улыбайтесь», — посоветовал Кайден. «На нас смотрят гномы. Пускай они думают, что стали свидетелями романтического момента между молодоженами, а не участниками едва не провалившейся дипломатической миссии». Я послушно растянула губы в улыбке, впиваясь ногтями в предплечье Кайдена. Ткань рубашки не позволила оставить отметину на его коже, но он все равно поморщился. «Не хмурьтесь», — мстительно откликнулась я. «Вы же счастливый муж, решивший проявить заботу о своей жене». Кайден обнажил зубы, как голодный питон при виде зайца, и обжег меня многообещающим взглядом. Если у него был мысленный список тех, кого ему бы хотелось убить, он определенно только что поставил в нем галочку напротив моего имени. Гномы с явным интересом пялились в нашу сторону. Их суровые лица будто бы смягчились. Когда Кайден усадил меня на скамью, словно ребенка, один из гномов доверительно склонился ко мне. «Я тоже в первые годы брака не мог выпустить жену из объятий. Эх, хорошее было время!» «А сейчас как у вас обстоят дела?» — вежливо спросила я. Гном не ответил, погрустнел и отвернулся к окну. Тележка издала гудок, можно подумать, в коридоре пещеры стайками бегали пешеходы, и медленно тронулась по открывшимся в полу рельсам, славно набирая скорость. Я зажмурилась, когда в лицо ударил ветер. Некоторое время я сидела с закрытыми глазами, пока мочку уха не обжег шепот Кайдена. «Вы многое пропускаете, Кьера». В его голосе было что-то вкрадчивое, интригующее, и я, не выдержав, все-таки приоткрыла один глаз. Открывшееся зрелище заставило удивленно распахнуть рот. На приличной скорости мы неслись по рельсам, местами проложенным прямо в воздухе. Под нами жил своей жизнью подземный город. В проносящихся мимо шахтах кипела работа, слышался звук кирок, вспарывающих скалистые стены. Жилые зоны горели светом тысячи огней, переливаясь, будто в отблесках гирлянд. По улицам деловито сновали прохожие, бегали дети, виднелся дым паровых двигателей. В воздухе пахло машинным маслом и немного жареным на открытом огне мясом со специями. Это совсем не походило на Лаурию. Новый, совершенно неизведанный мир открыл для нас свои двери. Страх ушел, уступив место чистому восторгу, любопытству и предвкушению чего-то чудесного. «Я же говорил», — насмешливо раздалось рядом, — «страх полезно знать в лицо». Я отмахнулась, не желая вступать в спор. Слишком прекрасный вид из окна, чтобы портить его препирательствами. Перед нами возник железный купол огромного здания, и тележка, заскрипев колесами, остановилась. Я испытала укол легкого разочарования, но послушно вышла вместе со всеми наружу. «Дворец Сигура II!» — торжественно оповестил гном.